Глава 18. Уйти с выжженной планеты. На высотной позиции, с которой 3 дня назад я в компании Кислого и Герт Эдуарда Бойко рассматривал окрестные скалы, произошли разительные перемены. Моих бойцов на этой удобной обзорной точке не осталось, зато тут был оборудован наблюдательный пост мелиефатов. Под установленным для защиты от света палящей звезды Лубару тентом, с комфортом и даже с питающимся от солнечных лучей кондиционером расположились 6 восьминогих десантников. Мелиефаты контролировали окрестности через оптические приборы и через расставленные повсюду в скалах камеры, изображение с которых транслировалось сюда на мониторы. При моем неожиданном после телепортации появлении громадные паукообразные солдаты схватились было за оружие, но узнали кунга Земли и почтительно склонились перед весьма известным и авторитетным человеком. «Как обстановка?» Задал я вопрос старшему группы на его родном языке, и бронированный паук указал 4 передними лапами на громадную подзорную трубу с лазерным дальномером, направленную куда-то в сторону бескрайней пустыни. «Полуми назад последние, оказавшие сопротивление бунтовщики Гекхо, пытались вырваться из кольца блокады на быстроходных левитаторах. Но их средства передвижения были уничтожены. Сейчас десантники выискивают и добивают рассеявшихся среди барханов членов группы. Все точки респауна Гекхо под нашим контролем. Возродившихся противников сразу же уничтожаем. В целом, сопротивление на планете Рувару Йош Прайм подавлено. Столица и крупные поселки перешли под наш контроль. И хотя отдельные группы еще могут скрываться в пустыне, бунтовщики уже не способны оказать организованное сопротивление. Большинство из них уже погибало по нескольку раз подряд и вскоре будут окончательно уничтожены». Ни слова о возможности капитуляции противника. Да, я неоднократно слышал от разных игроков о том, что мелиефаты пленных не берут, и сдаваться им абсолютно бессмысленно. Не принято было у этой расы милосердие к побежденным. А слово «жалость» в лексиконе мелиефатов вообще отсутствовало, а потому всех сдавшихся в плен ждало лишь уничтожение. Исключение делалось лишь для лидеров противника, которых мелиефаты допрашивали в плену со всей жестокостью, применением изощренных пыток и псионики, вызнавая секреты врага, после чего добивали. Или в редких случаях, когда покоренный и окончательно сломленный лидер противника представлял ценность для мелиефатов, его оставляли в качестве наместника своры, следящего за своими собственными сородичами со всем возможным рвением. «А это что за активность?» Указал я на свой фрегат «Паладин Тамара», возле которого суетились и люди, и мелиефаты, а тяжелый летающий буксир антигравитационным погрузчиком ставил мой серебристый звездолет «Спарку» на большую грузовую платформу. Происходящее чем-то напоминало эвакуацию на штрафстоянку, нарушившей правила парковки машины. «Корабль перевезут на развернутую в пустыне временную базу, где ремонтируется поврежденная в боях техника. Там модульный фрегат разберут на части и челноками доставят на орбиту для дальнейшего ремонта». Навык космолингвистика повышен до 168 уровня. В другое время я бы порадовался, что впервые смог вести переговоры с мелиефатами сам, без помощи переводчика, и что собеседник понимал мою речь даже без подрезанных у человека горловых связок. Но сейчас я находился в слишком вымотавшемся состоянии, чтобы акцентировать внимание на такой мелочи. Поэтому лишь уточнил у старшего группы, за чей счет будет проводиться ремонт моего звездолета. «Наш прямой долг — помогать союзникам по своре, тем более что ваша группа, Кунг Земли, помогла захватить этот важный плацдарм в пустыне возле интересующей ученых ноды. Все расходы возьмет на себя 36-я флотилия своры мелиефатов». «Понятно». Я пожелал восьмилапым бойцам спокойного дежурства, после чего переместился к своему фрегату. Навык телепортации повышен до 85 уровня. Члены отряда «Комара» встретили своего капитана с огромной радостью. Громадный штурмовик Герт Теупан дождался, когда несколько поутихнет бурный восторг бойцов от возвращения лидера, и четко по-военному отчитался, что задание капитана выполнено. Позиция удержана, несмотря на интенсивные обстрелы зоны аварийной посадки звездолета со стороны бандитов Герт Замбе и несколько попыток штурма. Потерь среди личного состава допущено не было. Хотя тут было жарко, в прямом и переносном смысле. К концу своего доклада руководитель абордажной команды потерял свою серьезность и заулыбался, сняв помятый шлем и продемонстрировав мокрую от пота лысину с прилепленным на затылке врачебным тампоном. тому моменту, когда поблизости в пустыне высадились десантники Мелиефаты, наши боеприпасы были уже на исходе, а снаряды к плазменно-гранатометным комплексам «Аваши Штурм» и скорострельным переносным орудиям и вовсе закончились. «Дроны очень помогли!» — перебил командира и вклинился в разговор пулеметчик Герт Кислый. «Да, без дронов мы бы не выстояли», — согласился Герт Теупан. «И нашим магам тоже нужно сказать спасибо. Девчонки отработали на славу, внося сумятицу в ряды атакующих. Но особо отметил бы действия наших пулеметчиков. Тим Каву отличился, а Кислый так и вовсе в одиночку удерживал фланг. А когда дело в какой-то момент дошло до рукопашной, одолел троих бойцов Гекхо, прежде чем подоспела подмога. Я слушал рассказы друзей и не верил своим ушам. Вот это жарко тут было в мое отсутствие. Кстати, Кислый уже Герт? Я поздравил члена команды с получением статуса в игре, а заодно поинтересовался у собравшихся вокруг меня бойцов, где сейчас находятся Лэнг Соятан Лаварес и Лэнг Валерий Урла. Признаться, при ментальном разговоре со своей Ваеда я предположил, что Валерий находится рядом с кораблем, но походная супруга меня почему-то не встретила, а проведенное сканирование не обнаружило обеих магичек ни внутри поврежденного фрегата, ни вообще поблизости». Зато я выявил внутри корабля паладин Тамара двух посторонних. Зара Йош Вайш, Гекхо, клан Лайны Вайш, торговка 39 уровня. Вара Йош, Гекхо, клан Йош Дыших, стрелок 56 уровня. Два незнакомых Гекхо на моем фрегате? Пленные, что ли, взятые моими бойцами, которых не выдают своре, чтобы сохранить пленникам жизни? Хотя нет, на пленных не похоже. Спокойно сидят на диванчике в кают-компании и, кажется, обедают. У каждого из Гекхо на поясе имелся лазерный пистолет. Рядом с этой парочкой Гекхо находился пулеметчик Тим Каву, и не похоже было, чтобы член моей команды их сторожил. Спрашивать про посторонних на звездолете вслух я не стал, поскольку рядом находились бойцы Мелиефаты, но, конечно же, сильно удивился, почему мои бойцы пропустили чужаков на корабль. «Девушки-волшебницы отправились за челноком к месту высадки десанта своры, с ними Герт Имран», объяснил отсутствие магичек и моего личного телохранителя, руководителя абордажной команды. «Мелиефаты согласились предоставить нам десантный челнок, чтобы мы могли поскорее вернуться на свой крейсер. Насколько я понял, какая-то важная шишка своры хочет поговорить с тобой по дальней связи, капитан. Командир мелиефатского десанта уже вторые сутки каждые полчаса постоянно спрашивает, где ты пропадаешь. Твоя супруга убедила местных восьмилапых дуболомов, не отличающихся интеллектом и во всем привыкших соглашаться с более умными особями, что ближайший пункт дальней связи находится на крейсере Deepal U-781, и нужно предоставить челнок для скорейшего попадания Кунга Земли к месту переговоров. Мы сняли с фрегата квадрупольный дестабилизатор и все навигационное оборудование. Вон, все ценное упаковано в контейнерах. А сам фрегат отдаем своре на ремонт», — так приказала Гертули Нетар. Вот оно как. Что ж, моя прижимистая компаньонка не могла упустить шанс серьезно сэкономить на ремонте, и в целом я был согласен с торговкой Гекхо. Правда, по возвращению фрегата придется его тщательно просканировать, чтобы удалить все, возможно, установленные ремонтниками своры шпионские жучки. Кстати, вон и челнок показался над пустыней. Через минуту возле большого буксира приземлился на песок, похожий на огромное веретено, зализанный десантный катер своры. Выбежавшая из него Лэнг Валерий Урла с радостным визгом повисла у меня на плечах, но когда я снял шлем доспеха, чтобы поцеловать супругу, пеликанка неожиданно отстранилась и посмотрела на меня так, словно видела в первый раз, что не так со мной. «Ты давно смотрелся в зеркало, муж мой? У тебя волосы посидели, особенно на висках». «Что?» Я открыл вкладку персонажа и осмотрел себя со всех сторон. Глаза ввалились и потускнели, потеряв свой привычный ярко-синий цвет. В темной шевелюре комара отчетливо просвечивали серебристые волосинки, а на висках волосы так и вовсе стали седыми. Тяжело же мне дались эти трое суток в подземном комплексе Пори Убарш, когда я бездумно тратил очки здоровья на манипуляции с паутиной событий. Ответить ничего по поводу седины я не успел, поскольку из приземлившегося катера вместе с Герт Имраном и Лэнг Соэйтан вышел бронированный Мелиефат, сразу же шустро направившись ко мне. «Ух ты, сам командующий 36-й разведывательной флотилией своры Лэнг Кироси Уш, собственной персоной». Помнится, раньше этот осторожный Мелиефат даже показываться на экране не решался, а сейчас лично, вживую, решил со мной поговорить. «Он к земле! Наконец-то! Скорее на корабль! Лидер своры Мелиефатов Кронкла желает пообщаться с тобой по дальней связи. Не стоит еще сильнее заставлять могущественного хозяина ждать. Это может плохо кончиться и для меня, и для тебя». Вот оно что оказывается. Страх перед неотличающимся долготерпением Кронгом превысил страх перед опасным пожирателем. И осторожный Лэнг решился на личную встречу. Впрочем, такая спешка была мне только на руку, поскольку серьезно экономила время из весьма скромного оставшегося срока возможности вмешательства в линии событий. Вот только... «Что за Гекхо у нас на фрегате?» Задал я ментальный вопрос своей супруге. «Разве ты их не узнаешь, Кама?» Удивилась Лэнг Валерия Урла. «А разве должен их знать? Я поднапряг память. Что-то не вспоминается. Я вообще мало с кем общался тут на Рувару Йош Прайм в прошлый свой визит. Разве что...» «Зара Йошвайш, это та девушка Гекхо, которую я обещал ее отцу, торговцу древними артефактами, вывести с планеты Рувару Йош Прайм? Только раньше у нее была другая вторая часть имени. Она вышла замуж в столь юном для Гекхо возрасте?» «Именно. По залету, насколько поняла. А парень – ее муж. Ты его тоже встречал. Главарь подростковой банды, с которым мы столкнулись тогда возле космопорта. Проблема состоит в том, что он – родной сын лидера восставших в столице Гекхо. Его отца Мелиефата уже казнили в реальном мире. И парня с молодой супругой ждет та же участь, если их не вывести с планеты. Мелиефаты никогда не оставляют в живых близких родственников казненных вражеских лидеров». «Ну дела. Слово Кунга Земли нерушимо, и раз я обещал отцу девушки вывести его дочь с планеты, то обязан это сделать, несмотря на изменившиеся обстоятельства. Вот только и спасать приговоренных к смерти преступников, рискуя тем самым заслужить немилость своры или даже стать врагом Мелиефатов, тоже не хотелось». «Мелиефаты знают, что у нас на корабле разыскиваемые беглецы?» «Подозреваю, что да», не слишком уверенно ответила мне Лэнг Валери. «Дозорные со скалы, скорее всего, видели этих двух Гекхо, подошедших к нашим позициям во время передышки между штурмами. Видели, что мы их приняли и пропустили на корабль, но ничего по этому поводу не сказали. Возможно, Мелиефаты таким образом проверяют нас, но прежде всего тебя, муж мой, на лояльность своре». Навык ощущения опасности повышен до 204 уровня. Даже без выскочившего информационного сообщения у меня складывалось впечатление, что Мелиефаты действительно проверяли меня и специально провоцировали, пропустив двух разыскиваемых беглецов на позиции моего отряда и теперь наблюдая за моими действиями. Нарушить слово Кунга и отказать беременной женщине Гекхо в спасении я не мог. Это и чисто по-человечески было неправильно и серьезно уронило бы мой авторитет в игре, искажающей реальность. Поэтому необходимо было совершенно незаметно для Лэнг Кироси Уша и его бойцов перекинуть двух мохнатых подростков Гекхо на стоящий возле фрегата десантный катер. Вот только как? Мне телепортироваться поочередно с каждым из Гекхо? Нет, не вариант. Представители расы Шихарса слишком тяжелые для такой транспортировки. Даже с усилением от доспеха пожирателя я бы не смог удержать в руках никого из взрослых Гекхо. Остановить время и перенести подростков телекинезом? Да, это более реально. Вот только будет очень нехорошо, если кто-либо из Мелиефатов, да хотя бы тот же стоящий рядом со мной Лэнг Киросиуш, заглянет в десантный катер перед самым стартом и обнаружит внутри салона не только членов отряда Комара, но и двух приговоренных к смерти преступников. Разве что... Не прекращая непринужденно разговаривать с лидером 36-й разведывательной флотилии и своры о его многочисленной распространившейся по галактике расе и особенностях различных гнезд ренегатов, я ментально связался с девушкой Гекхо Зарой Йошвайш. Не сразу, но молодая женщина все же сообразила, что голос в ее голове вовсе не вызванная усталостью и токсикозом галлюцинация, и ответила на мой запрос. Я поинтересовался у Зары, захвачены ли уже Мелиефатами в реальном мире дата-центры с верткапсулами, проживающих на планете Гекхо. Я собеседница этого не знала, но пообещала выйти из игры и выяснить. Вернулась Зара менее чем через минуту. «Пока нет, Кунг Камар. Дата-центр все еще контролируется отрядом Гекхо. Никакие верткапсулы пока что не уничтожены, но ожесточенный бой идет уже совсем рядом с дата-центром. Защитников мало, и они держатся из последних сил. Человек, мне очень страшно! Спаси меня!» Верткапсулы пока что не захвачены. Это серьезно упрощало дело. Я приказал Заре Йошвайш и ее молодому мужу, не выходя с фрегата Паладин Тамара и ни в коем случае не показываясь Мелиефатам на глаза, подойти к выходному шлюзу с корабля. Через минуту подростки оказались в нужном месте. «Остановка времени!» 8 подаренных игрой секунд мне вполне хватило, чтобы одного за другим телекинезом перенести обоих Гекхо поглубже внутрь десантного катера. Навык «Остановка времени» повышен до 27 уровня. Оба, устанавливайте свои точки возрождения прямо тут, в катере, и поспешите, загрузка контейнеров в грузовой отсек скоро закончится, моя команда займет места, и катер должен будет взлетать на орбиту. Мохнатая девушка и ее спутник сообщили, что все сделано. Отлично. Снова остановка времени, и обратный перенос обоих Гекхо на фрегат Спарку, который Мелиефаты уже закрепили на платформе для транспортировки на ремонтную базу. Навык «Остановка времени» повышен до 28 уровня. Навык «Телекинез» повышен до 113 уровня. Я закончил беседу с командующим своры и, поскольку погрузка квадрупольного дестабилизатора и другого оборудования моими бойцами была уже завершена, приказал своим друзьям занимать места в катере. «А Герт Луана разве не полетит с нами?» — припомнил руководитель абордажной команды про робота-андроида. Я заскрипел зубами. Уж слишком не вовремя Герт Теопан упомянул еще одного члена, высадившегося на планету отряда, и Мелиефаты однозначно это слышали. Но отвечать на вопрос все же пришлось. Герт Луана не полетит. Я оставил робота-андроида разбираться со сложным оборудованием реликтов, да и не поместился бы еще один член отряда в столь тесном катере. Было действительно тесновато, но отряд комара все же разместился внутри. Кстати, именно теснота в десантном катере заставила Лэнг Кироси Уш выбрать другой способ возвращения на орбиту. До этого командующий собирался лететь вместе со мной и моей группой. Как я и предполагал, десантники своры тщательно проверили катер перед стартом. Даже просканировали внутренние помещения каким-то электронным прибором. Обнаружили испуганно жмущуюся к хозяйке невидимую сестренку. Но Лэнг Кироси Уш вовремя вмешался и подтвердил, что хищному зверю положено находиться рядом с мастером зверей. «Кунг Земли, вы успешно прошли затребованную департаментом контроля проверку», признался мне бронированный статусный паук, после чего пожелал счастливого полета и даже сам лично закрыл двери катера. Я облегченно выдохнул и передал очередное ментальное распоряжение подросткам Гекхо. «Как только автоматический катер взлетит, но не мгновением раньше, застрелите себя из своих лазерных пистолетов. Не спорьте, так надо, иначе мелиефаты вас арестуют и подвергнут жестоким пыткам, после чего казнят. Потом зайдите в игру сразу же, как только истечет отведенный на возрождение срок. Мы подвинемся, так что вы поместитесь в катере. Вы все поняли? Удачи!»